Послевкусие. Вот уже больше года я возглавляю собственную компанию «Шеф на дом», где мы привозим раз в неделю людям уже готовый набор ингредиентов для самых лучших и изысканных блюд от разных известных шеф-поваров, с которыми мы сотрудничаем. Любой человек, даже ни разу не сваривший в своей жизни яйца, на своей кухне может приготовить что-то необыкновенное и волшебное за вполне умеренные деньги. Из наших продуктов, исследуя нашей простой инструкции. Меню мной разрабатывается на каждую неделю отдельно, и Миша занимается рекламой и продвижением, а Федор Стариков выступает инвестором проекта. Деньги не пахнут. Пожал плечами Миша, сообщив мне о том, что он нашел нам деньги для проекта, и я согласилась с условием, что никто и никогда не будет лезть на мою кухню. И никто не лезет, а наша компания уже выросла в несколько раз за прошедшее время. Я рассказываю в своем блоге о кухнях мира, и каждый мой подписчик всегда может при желании попробовать этот мир на вкус, заказав в «Шефе на дом» набор с доставкой. Кстати, Юра действительно оказался одним из лучших адвокатов по семейному праву в городе и смог отсудить практически всю мою долю в моей бывшей с Лешей квартире. Иногда люди действительно делают даже больше, чем обещают. Я просыпаюсь этим утром и слышу, как на кухне Драгон гремит сковородками и посудой. Я улыбаюсь, потягиваясь, как кошка. Мне кажется, мне пора перестать есть только на завтрак, обед и ужин. А впрочем, мой любимый муж так часто занимается со мной любовью, что я даже не знаю, имеет ли значение, сколько я вешу. Я принюхиваюсь, пытаясь определить, что же ждет меня сегодня на кухне. Блинчики? А может быть, французские гренки? Или бриош? Странно, но я ничего не чувствую. Я поднимаюсь и иду на звон тарелок. Наверняка это крок-мадам, решаю я, заходя в дверь. И вдруг понимаю, что я так и не угадала, когда вижу, как мой шеф раскладывает по тарелкам воздушный омлет. «Драгон, я ничего не чувствую», — испуганно бормочу я. «Что случилось, любимая?» Подбегает ко мне мой муж и с тревогой смотрит мне в лицо, нежно обхватив его ладонями. «Что не так?» «Я не чувствую запахи», — растерянно бормочу я. «Ты заболела? Как ты себя чувствуешь?» Озабоченно спрашивает меня Драгон, пока я пытаюсь понять, что именно со мной не так. «Да вроде ничего. Насморка нет, температуры тоже. Я чувствую запахи», пытаясь я поточнее выразить свои ощущения. «Но как я их чувствовала раньше, несколько лет назад, еще до того, как я...» И тут внезапная догадка осеняет меня. «Я беременна. И как в прошлый раз мое обоняние обострилось до предела, так в этот новый ребенок у меня под сердцем просто забрал у меня эту способность. Я это точно знаю».